Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Юрий Симоненко. «Комета». Читает Олег Шубин. В небе комета. Близких несчастий верный знак. Кипелов и Маврин. Смутное время. В то утро Иван проспал. Смартфон, в котором он, засыпая, листал ленту социальной сети, оказался у него под спиной. И потому, когда с утра в назначенное время на устройстве сработал будильник, Иван его попросту не услышал. Открыв глаза и отлепив смартфон от спины, шведский ансамбль имени Европа уже, наверное, 10-й по счету раз наяривал свой последний отсчет, Иван выключил будильник и посмотрел на часы. Путаясь в одеяле, Иван выскочил из постели, словно так горело огнем, и, промедлив он хотя бы еще секунду, непременно бы сгорел в ней заживо. Метнувшись пулей по маршруту туалет, ванная, кухня и снова спальня, где был шкаф с одеждой, через 5 минут он выбежал на лестничную площадку. Проклятый лифт не работал, и Иван горным козлом поскакал по лестнице, перепрыгивая разом через несколько ступенек. «Что твой спринтер?» — ускорялся Иван, обегая прохожих, которые тем утром все были какие-то снулые, и все же не успел заскочить в автобус. Водитель закрыл двери, когда Ивану оставалось всего-то 10 метров, и автобус медленно отчалил от остановки, выпустив на Ивана облако вонючего солярочного дыма. Иван не стал ждать следующего автобуса и, в сердцах матеря подлого водилу, пошел пешком до метро. На работу он тогда опоздал на целых 40 минут. Иван второй год работал менеджером, как в последнее время стало принято называть обычных продавцов-консультантов, в магазине бытовой техники. Так себе работенка. Но другой, увы, не было. Добравшись, Иван, не отмечаясь, прошмыгнул мимо охранника в момент, когда тот отвернулся, и уже через 2 минуты находился на рабочем месте в салатном жилете с логотипом торговой сети на спине и уставным бейджиком на груди слева. «Фух, кажется, пронесло», — сказал себе Иван тогда, решив, что опоздание не заметили. Не хотелось терять половину дневного заработка. Таков был штраф за опоздание. Однако не тут-то было. «Снова опаздываем». Перед Иваном возникла изрядно прожаренная в солярии блондинка с длинными, как у вампира, ногтями. Надпись на бейджике, лежавшем горизонтально на втиснутой в накрахмаленную блузку высокой груди, сообщала окружающим, что блондинку зовут Анна, и она — администратор торгового зала. «Что на этот раз? Пробка в метро?» Блондинка Анна ехидно изогнула тонкую бровь. «Нет, автобус долго ехал», — скомканно ответил Иван. «Надо раньше выходить, чтобы не опаздывать», — наставительно сказала блондинка. «Делаю вам замечание, Иван». Она развернулась и величаво, словно барыня, поплыла в сторону кассы. «Сучка крашеная!» — еле слышно, сквозь зубы с досадой процедил Иван. «Непонятно, чего эта курица здесь вообще делает», — думал он про себя. «Ведь ясно же, что зарплаты администратора ей хватает разве что на пару выходов в мажорный клуб». И ведь сидит здесь чего-то. Таким, как эта кукла, можно вообще не работать. А нафига, когда за тебя какой-нибудь лысый и пузатый полубандит-полубизнесмен платит? Или депутат? Видать, увлеклась девочка игрой в независимость. Иван усмехнулся. А может, и мне тоже жабу какую денежную охмурить? Вот хоть нашу директоршу, Нонну Аркадьевну. Она на меня порой глазищами своими базедовыми так постреливает. Иван на миг представил себе рыхлые телеса Нонны Аркадьевны и его передернуло. «Не, ну ее нах, Нонну, ни за какие деньги». Клиентов не было. Причем, похоже, не только в магазине Ивана, а во всем торговом центре. В широком коридоре из стеклянных витрин напротив входа в магазин не было ни души. Только одинокие охранники из соседних магазинов иногда шевелились среди манекенов. В длинном ряду тонких широкоэкранных телевизоров очередная говорящая голова что-то вещала по поводу кометы. На заднем фоне за головой сменялись кадры этой самой кометы. Иван побрел вдоль ряда, в конце которого на 4 экранах шла прямая трансляция ток-шоу. Подойдя, он включил негромко звук на одном из телевизоров. «Есть мнение, что эта комета намного старше нашей Земли», — — сообщил с экрана похожий на Троцкого субъект с седой шевелюрой и козлиной бородкой. «То есть вы считаете, что эта комета может принести на Землю формы жизни более древние, чем наша планета?» — спросила субъекта ведущая, делая умное лицо. «Ну и дура», — подумал Иван, а козлобородый субъект в студии заметно смутился. «Я этого, конечно, не утверждаю, но есть предположение, что более 90% наблюдаемых комет из облака Оорта имеют внесолнечное происхождение, и, возможно, они содержат элементы, не встречающиеся ни на Земле, ни на других планетах нашей Солнечной системы. Это гипотетическое предположение». Видимо, поняв, что мужичок не собирается говорить об инопланетянах, пытающихся захватить Землю, ведущая не дала ему договорить. «Вы смотрите ток-шоу «Поговорим». В нашей студии с вами академик РАН, метафизик Михаил Григорьевич Зюзин». При слове «метафизик» гость демонстративно закашлял, но на это не обратили внимания. «И я, Светлана Омлетова. Уже через 5 минут с нами своим мнением о комете поделится актриса Надежда Неплюева и протоиерей отец Ананий. А сейчас реклама на нашем канале». «Тьфу ты, уроды!» — зло проворчал про себя Иван. «Совсем людям головы засрали. То у них древние майя календарь не дописали, то Нибиру прилетит. Теперь комета эта с формами жизни». «Здорово, чувак!» Толстый консультант Вася из отдела холодильников подкрался к Ивану незаметно. «Здоров, Вася!» Иван помял пухлую руку. «Что там про комету говорят? Прилетят к нам на ней зеленые чуваки?» «Ага, чтобы похитить мозг у таких, как эта дура ведущая. Или как наша Анна». «Чувак, я думаю, их здесь будет ждать разочарование», — гоготнув, заметил толстяк. «Что, Анна снова показала тебе, кто здесь доминирует?» «Да пошла она. Она не ходит, чувак. Ее туда возят. Я на днях ее хахали видел. С работы ее забирал. На Лексусе. Такой квадратный, лысый. Лет за 50. Да видел я его», — перебил Иван. «Может, о чем другом поговорим? Про грядущий конец света, например?» «А что о нем говорить? Как придет большой пушистый зверь, спустимся в метро и начнем там выживать, как в книжке у Слеповского. А потом мутанты всякие появятся. Весело будет. Заделаемся с тобой сталкерами». «Ладно», — сказал Вася, заметив появившуюся в зале Анну. «Пойду я к своим холодильникам, а то эта сучка сюда косится». С этими словами толстяк побрел в сторону своей рабочей локации. Несмотря на свою чисто внешнюю коммуникабельность, Василий был замкнутым человеком, много времени проводил за компьютером. Игры, форумы, сайты разные задротские. Он потому и устроился в отдел холодильников, чтобы совсем не свихнуться на компах и прочих высокотехнологичных штуках. С холодильниками все просто. Чай не компы. В свои 25 Вася, конечно же, не был девственником. И эту перспективу он порушил еще в далеком отрочестве. Но в личной жизни парню определенно не везло. Да и проживал он в хрущевке, пусть и трехкомнатной, вместе с бабкой, 75-летней Марленой Кузьминичной, особой энергичной и высоконравственной, при которой личную жизнь домой не шибко и поводишь. Иван снова посмотрел в телевизор. Гостей на диване в студии прибавилось. Говорил снова академик, а ему внимали молодящаяся старуха и немалых габаритов поп с золотым крестом на выдающемся пузе. Старуха смотрела на академика с наигранным интересом, поп с оттенком недоверия. «Ну, вот представьте себе несущийся по пыльной грунтовке грузовик», — говорил академик. «Представили?» Ведущая часто-часто закивала головой, молодящаяся старуха и поп кивнули по разу. «А теперь представьте, что грунтовка эта тянется параллельно железной дороге, по которой в том же направлении с примерно такой же скоростью движется поезд, а сбоку, со стороны грузовика, дует сильный ветер, и всю пыль сносит на поезд». Академик сделал выразительную паузу и посмотрел на ведущую и гостей, как профессор на тупых студентов. «Так вот», — продолжил он, — «комета — это грузовик, а Земля — поезд. Пыль — это хвост кометы. А ветер?» — спросила ведущая. «А ветер — это солнечный ветер, поток ионизированных частиц, световое давление, если угодно». Академик поправил очки. «Пылевой хвост на дороге обычно тянется за грузовиком следом, и только при сильном боковом ветре его сносит вбок. А вот хвосты комет, вопреки распространенному заблуждению, не следуют за кометами. Они, хвосты эти, всегда направлены в противоположную от нашего светила сторону, в каком бы направлении ни двигались сами кометы. Происходит это по причине как раз того самого солнечного ветра. «Очень интересное сравнение», — сказала ведущая. «А есть ли угроза столкновения кометы с Землей?» «Нет. Наши орбиты сближаются лишь на короткое время, а сама комета проходит на огромном расстоянии от Земли». «Вот дура!» — Иван, зевая, протянул руку к телевизору и выключил звук. «То ей инопланетян подавай, теперь падение кометы». День был какой-то никакой. Никто из 5 или 6 посетителей, все же забредших в магазин в первой половине дня, так ничего и не купил. Люди ходили какие-то заторможенные. Труженики торговли слонялись по магазину взад-вперед. Анна притихла за стойкой администратора, пялись в монитор и не проявляя особого внимания к подчиненным. Вася подходил еще несколько раз, чтобы пошутить или поговорить о чьих-нибудь сиськах, чем вскоре стал напрягать Ивана. Когда толстяк явился в очередной раз, Иван решил было посоветовать ему поменьше лазить по порносайтам, но в этот раз Василий имел вид обеспокоенный и, как выяснилось, вовсе не сиськами. «Слушай, Вань», — сказал он, — «а ты к окнам еще не подходил?» Торговый центр, в котором располагался магазин, был типичным квадратным уродцем из металлопрофиля, обвешанным с тыльной стороны всякими трубами и кондиционерами и имевшим окна только возле главного входа, на лестничных маршах и в крыше 5-го этажа. «Нет», — ответил Иван. «А что?» «Идем». Толстяк развернулся и бодро зашагал в направлении служебного выхода из торгового зала. Они вышли на лестницу, которой обычно мало пользовались. В здании торгового центра имелось множество эскалаторов и лифтов. Первое, что бросилось Ивану в глаза, — это свет. Дневной свет был каким-то другим, необычным. Поднявшись на один пролет, Иван подошел к окну и посмотрел на небо. Небо мерцало. «Что это?» — спросил он Васю, не оборачиваясь. «Это хвост кометы, чувак. Но это фигня. Я тебя не затем позвал. Ты вниз посмотри». Иван посмотрел. Парковка, люди. Дальше шоссе, машины в пробке. Рядом с машинами люди. «Стоп! Машины стоят. Люди стоят. Никто никуда не идет и не едет». «Да что это за хрень происходит?» — подумал Иван. «Ну, что скажешь?» — спросил его Вася. «А чего все стоят? Ты меня спрашиваешь? Чувак, я вижу то же, что и ты. Они там так стоят уже с полчаса. А здесь ты странностей никаких не замечал?» «Ну...» — Иван почесал в затылке. «Тихо что-то». «Пошли в перекресток спустимся», — предложил Вася. «Там посмотрим». Они спустились по лестнице с 4-го на 2-й этаж и вошли в супермаркет. То, что они там увидели, было по меньшей мере странным и немного даже страшным. Все немногочисленные в это время покупатели стояли. Нет, никто ничего не выбирал на прилавках, ничего не рассматривал, ни с кем не разговаривал. Все просто стояли. Работали эскалаторы, кондиционеры. Звучала простая и ненавязчивая, бесконечная, как лента Мёбиуса, музыка, назначением которой было ввести покупателя в легкий транс, зациклить на катании тележки и наполнении оной нужными и не очень продуктами, заставить бродить по магазину как можно дольше и бездумно таращиться на грамотно оформленные маркетологами стеллажи и витрины. «Херня какая-то». Иван подошел к стоявшему возле ближайшей кассы охраннику. «Эй, мужик!» Он помахал перед лицом охранника рукой. «Ты в порядке?» Тот не отреагировал, продолжая рассеянно смотреть перед собой. Вася в это время пялился на стоявшую рядом с выложенными из тележки на стол продуктами брюнетку лет 30. Женщина не обращала на него внимания. «Стояла, что твой манекен». Вася положил 2 пальца на ее запястье, замер. «Пульс есть», — сказал он через минуту. Затем поднес руку к носу брюнетки. «И дышит ровно». «Вашу мать!» — громко сказал Иван. «Да что происходит? Эй, люди, вы чего?» Он схватил охранника за грудки и начал трясти. Охранник стал заваливаться, и Ивану пришлось усадить его на пол. Опершись спиной о шкафчик для сумок, охранник замер с опущенной на грудь головой. «Это что, эпидемия такая? Массовый психоз?» «Это все из-за кометы, чувак. Ты заметил, какой народ с утра заторможенный был? Они постепенно тормозили, пока вот так не замерли». «Там снаружи», — Вася показал большим пальцем правой руки себе за плечо, «машины стоят, а аварий нет. Смекаешь? Если бы водители сразу вырубило, там бы сейчас было, как во второй серии пункта назначения». «А у нас с тобой типа иммунитет выходит?» «Ага, точно». «А ты ничего странного с утра не чувствовал?» «Ну, я про общее состояние». «Я вот тормознутый какой-то был. Да и на работу проспал». Вася задумался. «Знаешь, чувак, а ты прав. Было что-то. Выходит, что не всех эта хрень берет». Он кивнул на кассиршу, сидевшую за кассой с закрытыми глазами. «Погоди». Толстяк посмотрел на девушку внимательнее. Иван тоже присмотрелся. «Молодая, лет 20-25, русая коса спускается на левое плечо, чуть курносый носик». «Что не так?» Иван снова посмотрел по сторонам. «Стоят, сидят, глаза открыты, моргают изредка». Снова на девушку. «Спит?» «Спит». «Да она спит», — сказал Иван. «Точно спит!» Толстяк аж подпрыгнул. «Спит!» Подскочив к кассирше, Вася принялся ее трясти, потом легонько хлестнул ладонью по щеке. «Да что? Да что вы? Да что вы себе?» Девушка испуганно уставилась на Василия. Василий на девушку. «Проснулась!» — обрадованно закричал Вася. «Чувак, она проснулась! Не все такие! Некоторые просто спят!» «Ну, уснула!» — проворчала пришедшая в себя девушка. Потом осеклась. «Какие это такие?» «Такие!» Вася выразительно повел взглядом по торговому залу, в котором тут и там замерли люди с тележками. Они снова стояли на лестнице между вторым и третьим этажами, на этот раз уже втроем. Надя, так звали девушку-кассира, смотрела на небо с интересом и слушала Василия, делившегося с ней своими предположениями насчет кометы. «Я никогда не видела северного сияния», — сказала Надя, когда Василий закончил. «Но мне кажется, что это», — девушка сделала неопределенный жест рукой, «должно быть похоже на Аурора Бореалис». «Скорее на хвост кометы это похоже», — ответил ей Вася. «Хотя я раньше никогда хвостов кометных не видел, как и этих твоих Бореалисов». Иван, стоявший рядом, был молчалив. Ему было неловко от того, что девушка с ним почти не разговаривала. «Интересно, скольких еще мы сможем разбудить?» — произнесла Надя, никому конкретно не обращаясь. «И еще те, другие, кто не просыпается. Они ведь могут умереть от голода». «Не, Надь, они быстрее от жажды умрут», — успокоил ее Василий. «Может, новости посмотрим?» — предложил Иван. «Точно!» — поддержал предложение толстяк. «Говорящая голова нам все объяснит». На большинстве каналов висела заставка. На одном нашлась и голова, только она не была говорящей, а тупо смотрела куда-то перед собой. На еще одном канале замершая камера смотрела на широкий диван, где сидели академик Михаил Григорьевич Зюзин, Светлана Омлетова, похожая на сушеную воблу актриса Надежда Неплюева и, словно подобный, жирный настолько, что рядом с ним Василий мог запросто сойти за артиста балета, отец Ананий. Все они тупо пялились непонятно куда, и было ясно, что просто спящих среди них нет. В торговом зале магазина бытовой техники стояли и сидели, опершись о стены, холодильники и стиральные машины, 8 человек, 5 консультантов и 3 посетителей. Когда Вася позвал Ивана на лестницу, все они еще бродили по магазину, как сонные мухи. За кассами замерли 2 кассирши. У входа медитировал Сергей Никифорович, бывший участковый, а ныне охранник. Анна продолжала сидеть там же, где и сидела. В подсобном помещении были обнаружены грузчики Серега, Саня и Колян. Иван продолжал тыкать кнопки на пульте, но ничего найти так и не удавалось. Спутниковое телевидение вообще приказало долго жить. Тогда Иван достал сотовый и начал набирать по очереди номера из телефонной книги. Сотовая связь работала, но на вызовы нигде не отвечали. Вася и Надя последовали его примеру. Надины попытки дозвониться до знакомых закончились также неудачно. А вот Василию повезло больше. «Алло, Вася, ты с работы, внучок?» — ответила трубка старушечьим голосом. «Да, бабуль, это я. У тебя там все в порядке, ба?» «Да-да, только вот сахар закончился. Ты купи, когда с работы поедешь. И сигарет пару пачек возьми бабушке». «Хорошо, бабуль, куплю. Ты скажи, там у тебя ничего странного не происходит?» «Не, тишина сегодня такая на улице. Даже троллейбус не ходит. Видать, авария на линии. Алкаши только эти с четвертого орут, изверги, с самого утра. Звонила в милицию, трубку не берут». «Ты это, бабуль, к извергам не ходи, сиди дома. Я скоро буду». «А что, случилось что?» — осторожно поинтересовалась Марлена Кузьминична. «Не, все нормально, ба. Ты не переживай. Все, пока». Вася дал отбой. Две пары глаз внимательно смотрели на Василия. «Что?» — толстяк пожал плечами. «У гроссмутр моей, похоже, тоже иммунитет оказался. И у соседей алкашей тоже». «Что делать будем?» — на один вопрос был адресован именно Василию. «Ну...» — толстяк потер пухлой ладонью шею. «Давайте все ко мне. У меня квартира трехкомнатная, места всем хватит. Надя, ты где живешь?» «У подруги. Вернее, с подругой. Мы снимаем. Я из Краснодара, а здесь у меня никого». Девушка заметно смутилась. «Да ладно тебе, Надь. Подруга твоя наверняка тоже того, если на звонки не отвечает. Если что, у меня одна комната свободная. Ну и бабушка живая, не как эти». Он кивнул в сторону одного из замерших посетителей. На квартиру Наде возвращаться теперь не очень-то хотелось. У подруги выходной, и она, похоже, тоже замерла. «Ты тоже давай ко мне, пока не станет ясно, что за фигня происходит», — добавил Василий, посмотрев на Ивана. «У меня диван лишний в комнате есть». «Что мне, жить, что ли, негде?» — пробурчал неуверенно Иван. Ему было неохота оставаться одному в обществе живых манекенов, а единственные двое нормальных людей собрались сваливать. «Тогда идемте», — подытожил Вася и направился к выходу. «Надь, ты мне пробьешь сахар и сигареты для бабушки». Девушка улыбнулась и пошла рядом с Василием. Иван шел последним, немного в отдалении от остальных. Проходя мимо стойки администратора, он на секунду задержался, наклонился через стойку и мстительно ущипнул Анну за грудь, за что тут же схлопотал по морде. Василий с Надей остановились у выхода из магазина, услышав крики и визги пришедшего в себя администратора торгового зала. Когда они подбежали к месту происшествия, перед ними предстала трагикомичная картина. Визжащая, еще не понявшая, что произошло, Анна по одну сторону администраторского ресепшена и стоявший с виноватым видом и следами от гламурных когтей администраторши на левой щеке Иван по другую. «Да ты что о себе возомнил?» — кричала Анна. «Да как ты вообще смеешь? Я тебе что, шлюха какая? Считай, что ты здесь больше не работаешь, мудак!» «А что тут вообще случилось?» — возвысив голос, поинтересовался Вася. «Не ваше дело, Василий. Идите, работайте!» — фыркнула на него Анна и осеклась. До Анны начало доходить, что в окружающей обстановке что-то не так. Она замолчала и посмотрела по сторонам. Вокруг стояли посетители, работники магазина, и никто не шевелился. Позы некоторых людей были нелепы. Если одни просто стояли, держась за пустую тележку, то другие сидели прямо на полу, уставившись в пространство перед собой. «Это что, флешмоб такой?» — обратилась Анна спокойным голосом к стоявшим рядом Василию и девушке в жилетке с надписью «Перекресток». «Нет, это хуже», — ответил Вася. Ему предстояло рассказать все заново уже второй проснувшийся. Спустя 20 минут все четверо сидели в кафе, примыкавшем к перекрестку, жевали бутерброды и пили кофе, за что честно расплатились с сидевшей за буфетной стойкой задумчивого вида девушкой. Ее сначала пытались разбудить, но потом просто положили возле кассы деньги и бумажку со списком купленного. Аня оказалась вполне понятливой и быстро вникла в ситуацию. На Ивана больше не кричала, но было видно, что обиду на него она затаила. Иван прятал глаза от девушки. Ему было стыдно за свою выходку. «Что будем делать?» — спросила она, обращаясь сразу ко всем. «Мы решили отправиться к Васе», — ответила Надя. «У него бабушка нормальная. А потом видно будет. Ты пробовала дозвониться до кого-нибудь?» Ситуация способствовала быстрому переходу на «ты». «Да, я папе звонила, пока вы с Василием за сигаретами ходили». «Дозвонилась?» — спросил Вася. «Нет», — вздохнула девушка. «Звонок идет, но папа не отвечает». Глаза ее повлажнели. «А своему другу не пробовала звонить?» — вставил 5 копеек участливый Иван. «Какому другу?» — Аня чуть смутилась. «Ну, тому, лысому, который на Лексусе тебя с работы забирает». Иван решил уже подкалывать, так подкалывать. «Ну и глупый же ты, Иван. Этот лысый и есть мой папа. Он просто волнуется, и поэтому сам приезжает за мной». После этих слов Ани стыдно стало не только Ивану, но и Василию. «Да, и ведь действительно, дурак ты, Иван», — сказал себе первый. «Эх, а я-то Аньку уже в содержанке записал. Ёкарный бабай, вот так и срамился», — укорил себя второй. Но Василий-то просто за глаза трепался об Анне, оказавшейся приличной папиной дочкой, а вот лицо Ивана стремительно падало в грязь. Нужно было срочно исправлять ситуацию. И Иван решился. «Ань, слушай, ты прости меня. И за лысого, и вообще. Ну, за это, что руки распустил. Я повел себя как настоящий мудак». «Ладно», — смягчилась девушка. «Только, Вань, ты в следующий раз, когда надумаешь предстать перед спящей девушкой в образе Ивана-царевича, старайся делать это менее варварским способом». Аня протянула Ивану руку, и тот бережно пожал ее с заметным смущением. «Ну вот и пис», — подытожил Вася. «Что?» — одновременно спросили его Иван и Аня. «Мир, говорю», — перевел толстяк непонятное слово. «Давайте выбираться». Он встал из-за столика, закинул за плечо небольшой рюкзак, в котором лежали сахар и блок сигарет Мальборо. «Идемте». Подмигнув Наде, он направился в сторону лестницы. «А может, лифтом?» — спросила тогда Аня. «Ань, ты «Обитель зла» смотрела?» — серьезно поинтересовался Вася у девушки. Та лишь кивнула в ответ. Она смотрела. Через 2 минуты молодые люди вышли из дверей торгового центра. Небо сверкало, как если бы по нему рассыпали миллиарды алмазов, изумрудов, рубинов, разбитых в мелкую крошку изделий из хрусталя и просто стеклянную бижутерию. Всю, какая нашлась в мире. Светящиеся газ и пыль, частички вещества из хвоста кометы, преломляли солнечный свет и создавали этот поразительно красивый эффект. Машин на парковке перед торговым центром было немного, и большинство их владельцев стояли, сидели и даже лежали внутри торгового центра. Недалеко от входа, возле урны, стоял бомж. В одной его руке была початая бутылка с пивом, другой он опирался на урну. Сладковатый запах немытого тела, нестиранной одежды, мочи и перегара распространялся вокруг него 10 метров. Ветер дул со стороны бомжа, и вышедшие сразу его заметили. «Знаете», — произнес Вася, — «у Джорджа Ромеро про комету тоже было. Там из-за нее мертвецы ходить начали». Девушки синхронно посмотрели на бомжа. «Ночь живых мертвецов» называется. Первый фильм про зомби, — блеснул Иван знанием классики жанра. «Верно, чувак, он самый». «Может, не стоит так шутить?» — попросила Надя. Упоминание зомби насторожило девушку. «И вообще, может, не стоит нам так открыто ходить, да еще и с голыми руками?» — добавила Аня. «А вот это точно!» — согласился с ней Иван. «Не знаю, как там зомби, но какие-нибудь отморозки сейчас вполне могут гулять по улицам. Для иных мудаков мародерка — святое дело при большой беде». «Верно, чувак!» — поддержал его Вася. «Думаю, было бы неплохо и нам сейчас подсуетиться. И я, конечно, не про мародерство». Василий сделал паузу и серьезно посмотрел на товарищей. «Мы не будем, как какие-нибудь американские негры, бегать по магазинам и тырить айфоны и брендовый шмот. Грабить банки и ювелирку тоже не будем. Итак, первое». Парень показал взглядом на ближайшую камеру наблюдения. «Не забывайте про большого брата. Сейчас не так много гуляющих по городу среди этих». Он посмотрел на ближайшего к ним человека, все того же бомжа, «заколдованных». «Второе. Передвигаться нужно скрытно, дабы не нарваться на мародеров и уголовный элемент. Лифтами лучше не пользоваться вообще. Если вырубится свет, вытаскивать нас никто не придет. Третье. Хорошо бы нам разжиться велосипедами. Я живу на другом конце города. Пешком пилить офигеем. А вот сделать это желательно, не нарушая первых 2 пунктов». «А мы ничего и не будем нарушать», — выступила Аня. «У нас сейчас чрезвычайная обстановка. Бедствие. Кто знает, как долго все это продлится и чем закончится. Зайдем в спорттовары, возьмем велики, оставим расписку и свои координаты, а когда все закончится, вернем или даже оплатим. Мой папа на такое дело денег не пожалеет. Идея Анны всем пришлась по душе, и спустя 15 минут молодые люди находились на том же месте, но уже с велосипедами. Вася с Иваном подкачали колеса на всех четырех великах, после чего компания выдвинулась по тротуару в направлении центра города. Первым ехал Вася, за ним Надя с Аней. Замыкающим крутил педали Иван, вооруженный, похищенный из подсобки спорттоваров шваброй. Город стоял. Причем, если напротив торгового центра это была просто пробка, то дальше пейзаж разнообразился несколькими авариями, не то чтобы сильно серьезными. Тот случай, когда один водитель неожиданно остановился, а другой не успел затормозить. Двигатели некоторых машин работали, водители и пассажиры сидели по большей части внутри, но попадались и такие, кто стояли на проезжей части, покачивались. Столбы дыма вдалеке свидетельствовали о том, что не все спокойно в городе. Первые нормальные им встретились через три квартала. Это была пара молодых людей, сильно смахивавших на гопников. Молодые люди с усердием курочили банкомат при помощи стандартного набора автолюбителя и были так увлечены своим занятием, что даже не заметили проехавших мимо велосипедистов. Никому из нашей компании и в голову не пришло останавливаться для знакомства с тружениками. Далее попалось семейство цыган, шествовавшее по перпендикулярной улице с тележками из ближайшего супермаркета, груженными с горкой всякими консервами, крупами, овощами, фруктами и прочими колбасами. Еще через километр им встретился колдырь с тележкой из того же супермаркета, нагруженный пивом и водкой. На горе бутылок скромно возлежали пара палок копченой колбасы, майонез и батон. Лицо колдыря сияло радостью, как у ребенка, нашедшего под елкой подарок от Деда Мороза. Пробка вокруг была бесконечной. Машины стояли везде, и если бы не легкий ветерок, сдувавший выхлопные газы от работающих двигателей, то дышать было бы нечем. Впереди послышался звук, похожий на треск ломающихся реек или фанеры. Вася тут же завернул налево, остальные последовали за ним. Проехав 5 кварталов, они остановились в сквере. Василий принялся тыкать пальцем в экран смартфона, примотанного скотчем к рулю велосипеда, корректируя дальнейший маршрут в GPS-навигаторе. «Это что, выстрелы были?» — спросила Надя у него. «Да, Надь, так из калаша, кажется, стреляют». «Что, есть покрытие?» — Иван кивнул на смартфон. «То есть, то нет. Цепляет через раз. Похоже, скоро кирдык придет спутником». Василий закончил возиться со смартфоном. Аня в это время сидела на лавочке и пила воду из маленькой пластиковой бутылки. Закрутив крышку, она убрала бутылку в сумку, практически перекинутую за спину, на манер почтальонской, и сказала, обращаясь ко всем сразу. «Ну хорошо, доберемся мы до Васиного дома. А дальше-то что? Все эти люди вокруг. Что с ними-то?» «А что с ними?» — Иван развел руками. «Одну из двух, как я думаю. Или это хрень?» — он посмотрел на небо, подразумевая ясное дело комету. «Улетит дальше? Куда там она должна лететь? И люди начнут приходить в себя? Или все будет хреново?» «Всякому человеку нужна еда, Аня», — добавил Василий. «А еще больше вода. Мы, пока тебя не разбудил наш принц», — он кивнул на Ивана, — «уже думали на эту тему. Если это затянется надолго, город превратится в кладбище». «А прояснить подробнее ситуацию никому идея не приходила?» Изогнув тонкую бровь, Аня иронично посмотрела на Василия. «Ну...» — начал было Вася. «Понятно. Интернет есть?» — девушка кивнула на Васин смартфон. Вася молча потыкал пальцем в экран. «В Яндексе 1 000 000 ссылок про комету, и большинство — бред полный. Вот, заголовки. Скоро конец света. Корабль инопланетян летит к Земле. Тунгусский метеорит 2. Переход в другое измерение. Комета... «Кара Божья за наши грехи!» «Ну, про конец света не такой уж и бред», — заметила сидевшая на велосипеде Надя. «А ну-ка, набери в поиске. Академик Зюзин», — предложил Иван. «Я сегодня его в телевизоре видел. Он как раз про это рассказывал». Вася набрал. «Вот, можно посмотреть на сайте канала». Василий поставил велосипед на подножку и повернул руль так, чтобы можно было смотреть на экран, сидя на лавке. Аня подвинулась, освобождая место Василию и Наде, которая поставила свой велосипед на подножку. Иван пристроился с другой стороны, возле Ани. На экране появилась ведущая ток-шоу Света Амлетова. «Считаете, что эта комета может принести на Землю формы жизни более древние, чем наша планета?» Камера показала крупным планом уже знакомого Ивану Троцкого. «Я, конечно, это не утверждаю, но есть предположение, что более 90%...» «Херня, надо дальше, я это уже видел». Иван потянулся к смартфону и перетащил ползунок на проигрывателе. «Так вот, комета — это грузовик, а Земля — поезд. Вот то, что надо». Иван оставил смартфон в покое. На экране Михаил Григорьевич Зюзин продолжал рассказывать зрителям о комете, сравнивая ее с мчащимся по пыльной дороге грузовиком. «Очень интересное сравнение. А есть ли угроза столкновения кометы с Землей?» — спросила Света Амлетова. «Нет», — ответил Зюзин. «Наши орбиты сближаются лишь на короткое время, а сама комета проходит на огромном расстоянии от Земли. Уже сейчас, если выйти на улицу, можно увидеть легкое мерцание в небе. Это разреженная пыль из хвоста кометы, преломляя солнечные лучи, создает такой эффект. Где-то через час мерцание усилится, а уже к вечеру сойдет на нет». «Значит, опасаться нечего?» — уточнила ведущая. «Абсолютно. Наши пути не пересекаются», — заверил ее Зюзин. «Комета представляет научный интерес. Как я уже говорил, вещество кометы может происходить из других звездных систем галактики. Образцы вещества будут взяты недавно запущенным специально для этой цели аппаратом». Сначала Ивану показалось, что пропал интернет или зависло устройство, но, внимательно присмотревшись к изображению, он быстро понял, что завис сам Михаил Григорьевич. Индикатор времени на плеере продолжал отсчитывать секунды. Замерла не картинка, а люди в студии. Они молчали минуту или две. Первым заговорил Иван. «Ничего не понимаю. Эти вырубились сразу. Почему тогда на улицах нет никаких серьезных аварий?» Ему ответила Аня. «Это говорит лишь о том, что одних вырубило сразу, а других постепенно. И мы не знаем, что сейчас на трассах за городом происходит». В этот момент все они отчетливо услышали гул самолета. Спустя несколько секунд над их головами пронеслась железная птица. Самолет не падал, не заходил на посадку. Он просто прошел на необычно низкой высоте над районом, над которым самолеты не должны летать. Это был пассажирский суперджет. Он летел в направлении центра города. «До аэропорта долетел, а на посадку не зашел. Полетел дальше». Вася смотрел вслед улетавшему лайнеру. «Поедем?» Надя встала с лавки, подошла к велосипеду и убрала подножку. Отъехав на сотню метров, они услышали звук тяжелого удара, не вызывавший ни у кого сомнений в его происхождении. А через несколько секунд асфальт под колесами вздрогнул. Это был взрыв. Суперджет упал. Они преодолели уже большую часть пути, когда произошло нечто, заставившее вновь вспомнить о старом фильме Ромеро. Эх, если бы это был классический тупой и медлительный зомби. Друзья проезжали по второстепенной улочке между семиэтажными домами постройки 50-х годов прошлого века. Машин там стояло мало, задумчивых прохожих почти не попадалось. Внимание Ивана привлекло движение в одном из старых двориков, и он остановился. Товарищи последовали его примеру. За пышной зеленью кто-то ходил. Иван присмотрелся. То был мужчина. Он расхаживал перед одним из парадных, сирич подъездов, и что-то бурчал себе под нос. «Тсс!» — поднес палец к носу Василий. «Тихо! Я схожу, посмотрю, что там!» «Не, Вась, ты сильно большой для этого дела!» — сказал ему Иван. «Я пойду, а вы все ждите здесь!» С этими словами Иван, стараясь не шуметь, покрутил педали вглубь двора. Открывшаяся перед ним картина заставила Ивана проблеваться. Чем он себя и выдал. Нет, это был не классический тупой и медлительный зомби. Это был обычный интеллигентного вида мужик, похожий скорее на школьного учителя. Мужик расхаживал перед парадным между трупами трех старушек. То, что старушки были мертвы, не вызывало никаких сомнений. Вокруг разбитых голов по асфальту растекались алые с белесыми комочками лужицы, а в руке интеллигент сжимал небольшой топорик. Услышав характерные натужные звуки, издаваемые опорожняющим желудок Иваном, мужик отреагировал моментально. Семиэтажно матерясь, стартанул в его сторону. Окажись дистанция между Иваном и трижды Раскольниковым короче метров на 5, и одним трупом в старом дворике стало бы больше. Толстого Василия расстояние в 5 метров вряд ли спасло бы, но крепкий поджарый Иван среагировал так быстро, что и сам после того удивлялся. Он налег на педали с таким усердием, от которого заднее колесо велосипеда оставило на асфальте длинный черный след. Когда белый как мел Иван вылетел со двора, на ходу призывая всех крепким матерным словом поскорее улепетывать, Василий с девушками не стали рефлексировать, а принялись усердно накручивать педали, догоняя оплошавшего разведчика. Интеллигент бежал за ними примерно 100 метров, призывая остановиться истошными воплями. «Стойте, суки!» и «Убью, блять!» Будь интеллигент спринтером или еще каким спортсменом-многоборцем, он, несомненно, нагнал бы наших друзей. Но, пробежав 100-метровку, убивец старушек выдохся и отстал. Но на этом проблемы четверки не закончились. Через пару кварталов им встретились две не на жизнь, а на смерть дравшиеся друг с дружкой девицы проститутского вида. Затем дальше дворник с метлой, черенок на которой был сломан и окровавлен. Потом мужик с пивным пузом и совершенно безумной рожей и девочка-подросток с куском арматуры в окровавленных руках. Все они, едва заметив велосипедистов, начинали их преследовать с криками и угрозами. Оторвавшись от девочки-подростка, друзья остановились на перекрестке за квартал от места, где улица выходила на широкий проспект, со стороны которого уже тянуло дымом от бушевавших в нескольких местах пожаров. «Да что же это такое происходит?» — всплеснула руками Аня. На глазах девушки заблестели слезы. «Конец света, Ань, происходит», — сказал ей Вася. Тут же он поймал укоризненный взгляд Нади. «Спасибо, утешил». «Нам нужно пересмотреть тактику, пока нас не прибили эти психи», — сказал Иван и предложил обсудить план дальнейших действий в ближайшем кафе, а заодно и перекусить. После чего добавил, глядя на Аню, «Нельзя терять самообладание. Холодный ум, трезвый анализ обстановки и слаженные действия — вот то, что поможет нам выжить». Сказав это, Иван едва заметно ободряюще улыбнулся. Впервые ему захотелось поддержать вредную блондинку, и та это почувствовала, ответив ему потеплевшим взглядом. «Поехали скорее», — сказал Вася. «Нечего тут отсвечивать. В паре кварталов отсюда, кажется, есть одно подходящее заведение». Заведением оказался ресторан под названием «Эльбрус», располагавшийся на первом этаже старого дома, безвкусный фасад которого имитировал нечто каменно-деревянно-несуразное с арками и башенками под черепицей. Иван и Василий, вооруженные один велосипедным насосом, другой деревянной шваброй, вошли в темные помещения. В городе уже начались перебои с электричеством. Вначале им показалось, что в заведении никого не было, но когда глаза стали привыкать к полумраку, Иван обратил внимание на тихо стоявшего у окна человека. Габаритами человек походил на средних размеров шкаф. Они было приняли его за одного из спящих, но тот резко повернулся в их сторону, и луч света из ненормально суженного самостройщиками окошка на миг высветил искаженное злобой лицо горца с тонким орлиным носом и черными злыми глазами под густой монобровью. Перед ними был очередной зомби. «Чего вам надо?» — прорычал джигит. «Мы хотели здесь посидеть, перекусить», — начал было Василий. «Врешь, жирный! Вы хотели обокрасть меня!» Зло оборвал его горец и сделал шаг вперед. В руке его что-то блеснуло. Вася попятился и споткнулся. Он посмотрел вниз. Он запнулся о ноги, лежавшей на полу женщины, грудь и живот, которые были залиты кровью. Множественные ножевые раны. Женщина была мертва. В тот момент Иван, неожиданно для замешкавшегося товарища и для себя самого, метнулся вперед и засадил горцу по носу черенком от швабры. Раздался хруст, и швабра треснула пополам. Горец остановился. Внушительного размера кухонный нож выпал из здоровенной, как у гориллы, ручищи. Секунду или две он еще стоял на ногах. За это время Иван успел оценить результат своей атаки. Орлиный нос горца был свернут на бок почти на 90 градусов. А потом с грохотом обрушился на пол, уткнувшись лицом в ноги мертвой женщины. «Надо связать этого Шамиля Басаева, пока не очухался», — сказал Иван Василию. — «Давай, присмотри за ним, а я пока поищу чем». С этими словами Иван скрылся за дверью, ведущей в какие-то подсобные помещения. Через минуту он выбежал обратно, зло матерясь, но держа в руках несколько полотенец и белый халат. «Что там?» — спросил его Вася. Вид у Ивана был тот еще. «Потом сам увидишь». Через 2 минуты горный орел был надежно связан по рукам и ногам. «Ну что, куда его?» За те несколько минут, что они находились в ресторане, Василий, незаметно для себя самого, поступил под командование Ивана и был готов выполнять все его указания, что твой бравый солдат. «На кухню», — сказал Иван. «Нечего ему девчонок наших пугать». Они кое-как затащили спеленутого, как мумия, психа в помещение, куда до этого заходил один Иван. Теперь и Вася увидел то же, что и товарищ. Пол кухни был залит уже загустевшей кровью, а в углу тряпичной куклы осело мертвое тело. По всей видимости, повар. «Не, чувак, чуть не перехотелось здесь обедать». Через ком в горле выдавил побелевший Василий и, зажав рот ладонью, выбежал в зал, где от души проблевался за барной стойкой. Все это время Аня с Надей сидели снаружи за деревянным столом в импровизированном каменном дворике, оттяпавшем кусок тротуара перед домом. Когда парни вышли, девушкам сразу стало понятно, что внутри что-то произошло. Иван держал в руке обломок черенка от швабры и выглядел воинственно, а Вася был бледен и неразговорчив. «Еще один псих», — ответил Иван на немой вопрос девушек. «Пришлось вот...» — он повертел в руке черенок. «Успокоить». «Туда уже можно?» — осторожно поинтересовалась Аня. «Если тебя не смутит наличие 2 трупов и лужи крови». Обе девушки побледнели. «А сам псих, он живой?» — спросила Надя. «Живой. Мы его только связали», — успокоил Иван девушку. «Ну и по носу ему немного прилетело». Он повертел в руке черенок. «Тогда пойдемте», — осмелев, сказала девушка. Они не стали трогать тело убитой, только накрыли его еще одним халатом, найденным в одном из подсобных помещений. «Если все наладится, здесь будут работать следователи, так что лучше не трогать тело», — решил Иван. В темном углу ресторанного зала обнаружилась еще одна дверь, за которой оказался кабинет, судя по фотографиям на стенах, того самого орла, что лежал теперь с кляпом во рту на окровавленном полу кухни и зло сверкал налитыми кровью масляно-черными глазами. В кабинете в открытом сейфе Иван нашел ОСУ, травматический пистолет, 3 из 4 стволов которого были заряжены. Он взял пистолет себе, как умевший с ним обращаться. Василий был знаком с оружием только по компьютерным игрушкам. Собрав в ресторане кое-какой еды, друзья все же решили разместиться снаружи, во дворике. Лежавшее в зале тело женщины, хоть и прикрытое, напрочь отбивало аппетит. Сели так, чтобы иметь возможность наблюдать за улицей, но при этом не привлекать совершенно ненужного внимания. День клонился к вечеру, и, как и обещал по телевизору Михаил Григорьевич Зюзин, мерцание небесного свода почти прекратилось, но уже привыкшие к необычному явлению друзья пока не обращали на это внимания. А между тем обратить внимание стоило. Замершие люди потихоньку начинали приходить в себя. Пока еще не массово, но все же. А вот психи, недавно бегавшие за нашими друзьями, и тысячи им подобных, продолжали оставаться такими же психами, жаждущими крови и пылающими ненавистью ко всему живому. Несмотря на достаточно мягкий переход человечества в состояние временного ступора, по всей планете произошла масса катастроф. Падали самолеты, сталкивались поезда и даже корабли, повсеместно возникали пожары. К счастью, прошедшего времени было недостаточно для возникновения критических ситуаций на атомных электростанциях и подобных стратегических объектов. И ни один из падавших по всему миру самолетов не угодил в них. Довершали картину всепланетного бедствия повсеместные случаи ничем не оправданного насилия. Жертвами психопатов становились как находившиеся в беспомощном состоянии люди, так и редкие мародеры, принявшиеся гулять по магазинам, а некоторые и по чужим домам и квартирам. «Вась, давай посмотрим, что там в интернете», — предложил Иван. «Сейчас». Василий пристроил велосипед к соседнему столику, развернув руль так, чтобы экран приклеенного к нему скотчем смартфона было видно всем. Потыкал в экран пальцем. «Упал интернет, похоже», — повернулся он к друзьям. «Может, с ближайшей вышкой что-то случилось?» — предположила Надя. «Да, точно», — поддержала ее Аня, повертев в руках свой мобильник. «Нет ни одной палочки». В этот момент с улицы раздался крик. «Помогите! Кто-нибудь! Спасите!» Через мгновение по тротуару мимо кафе пулей пронесся щуплого вида мужичок, вслед за которым бежал, размахивая топором, как настоящий Чингачгук, уже знакомый нашим друзьям интеллигент. «Нет, ну, гад! Ну, сейчас ты у меня огребешь!» Иван подскочил из-за стола и быстро направился к выходу. «Я сейчас!» — на ходу бросил он друзьям. Выбежав на улицу, Иван набрал воздух в легкие и, по-хулигански приложив два пальца к губам, сколько было мочи, свистнул вслед пробежавшим. «Эй, козел!» — громко крикнул он. «Не подскажешь, как пройти в библиотеку?» Отбежавший почти на целый квартал от кафе, где укрывались друзья-интеллигент, отреагировал моментально. Остановился, резко обернулся и, выдавая сложнейшие словесные конструкции, приличные заправскому сапожнику, ринулся обратно к Ивану. Иван спокойно стоял и ждал, заложив правую руку за спину. Когда между ним и несущимся на него психом оставалось около 10 метров, Иван резко выставил вперед руку с пистолетом, обхватил рукоять левой, как положено при стрельбе, прицелился и уверенно потянул спуск. Бахнул выстрел, и интеллигент, сраженный резиновой пулей прямо в лоб, пал навзничь у ног Ивана, раскинув руки и ноги на манер известного рисунка Леонардо да Винчи и уставившись мутными глазами в мерцавшее северным сиянием майское небо. Наблюдавшие за происходящим из ресторанного дворика друзья выбежали на улицу, причем Анна воинственно сжимала в руке тот самый черенок от швабры, которым Иван успокоил буйного горца. «Убил, что ли?» — присвистнул Василий, глядя на расползавшееся вокруг головы интеллигента по тротуарной плитке красное пятно. «Да и похер!» — зло ответил Иван. Его руки заметно подрагивали. «Видели бы вы, что этот бес с бабками у подъезда сотворил!» «Он живой, дышит», — испуганно сказала Надя, неосознанно попытавшись укрыться за широкой спиной Василия. «Молодые люди, спасибо вам большое!» Молодые люди не заметили подошедшего к ним мужичка лет 50 в сером костюме, без одного рукава и с портфелем в исцарапанной руке, несостоявшуюся жертву кровожадного интеллигента. «Еще один интеллигент», — сказал про себя Иван, взглянув на мужичка с подозрением. «Ну, вроде нормальный». Он перевел взгляд на друзей и встретился глазами с Аней, как ему показалось, угадавшей его мысль. Девушка расплылась в улыбке, и Иван сам не заметил, как улыбнулся ей в ответ. Затем последовала неловкая пауза, которую разрядил спасенный. «Меня зовут Валентин Арнольдович Сорокин. Я уже полдня добираюсь домой. И вот встретил этого...» Он кивнул на лежавшего в отключке интеллигента. «Я живу тут неподалеку, всего в 2 кварталах отсюда». Было видно, что мужичок очень обрадовался неожиданной встрече. Бегун он был, мягко говоря, никакой. Зато с голосом все в порядке. Тем, считай, и спасся. «Я Иван», — представился Иван. «А это мои друзья — Анна, Надежда и Василий. Очень приятно, молодые люди. Спасибо вам еще раз». Валентин Арнольдович был предельно искренен. «А может, пойдемте ко мне? Наталья Семеновна, моя жена, готовит замечательные оладьи». Друзья ломаться не стали и приняли приглашение. Через 15 минут вся честная компания вместе с Валентином Арнольдовичем была у парадного сталинской 4-этажки, в которой и проживал последний. Парадная располагалась в заросшем раскидистыми полувековыми деревьями и сочным зеленым кустарником уютном дворике. Почти в таком же, как тот, где Иван давеча встретил убивца старушек и, по совместительству, виртуоза-матерщинника. Виртуоз, несомненно, до того дня гражданин глубоко интеллигентный и сознательный, отдыхал теперь на тротуаре с шишкой во лбу, основательно обездвиженный полотенцами из ресторана и найденным там же скотчем. Топор у него на всякий случай забрали, ибо, как говорится, нифиг. Подойдя к парадному, Валентин Арнольдович быстро набрал нужную комбинацию на кодовом замке и после щелчка потянул на себя ручку двери. В этот момент дверь толкнули изнутри с такой силой, что стоявшего перед дверью Сорокина едва не снесло с ног. Попятившись назад, он запнулся за низкий заборчик палисада и повалился в тщательно и с душой ухоженный цветник, поломав там всю красоту. На помощь Валентину Арнольдовичу пришла Анна, оказавшаяся ближе остальных к месту происшествия. Девушка среагировала моментально. Едва из распахнувшейся двери появился некий агрессивный субъект, Она тут же наотмашь треснула его по башке обломком черенка от швабры. Да так, что уцелевший после встречи с физиономией злобного горца палка сломалась пополам еще раз. Кусок черенка улетел в сторону, едва не задев обалдевшего от такого зрелища Ивана, а субъект, сделав два нестройных шага в направлении обидчицы, упал без чувств. Как позже выяснилось, жертвой Анны оказался местный алкаш, известный как Коля-котельщик, трудившийся до прошлой зимы в местной котельной. С последнего места работы Коля был с позором уволен за пьянку и теперь подрабатывал грузчиком на одном из еще не закрывшихся рынков. «Ходу, ходу!» — приказал оторопевшим товарищам Иван. «Загоняем велики, закрываем дверь. Вася, помоги Арнольдовичу встать, пока этот не поднялся». Иван быстро закатил свой велосипед в парадное и помог девушкам. Через минуту велосипеды были запаркованы под лестницей, а дверь парадного закрыта. Все сомнения на тему, а не случайно ли пострадал сосед Валентина Арнольдовича? Все-таки дружба с Бахусом и Зеленым Змеем не повод для битья граждан палками по черепу. Развеял сам Коля-котельщик, долбивший теперь в дверь снаружи руками и ногами. Причем сначала декадент Делириевый попытался открыть дверь традиционным способом, набрав код. Но Анна предусмотрительно воткнула в ручку скобу оставшийся у нее огрызок черенка, подоткнув под него початую пластиковую бутыль с водой. Когда же дверь открыть не получилось, Коля набросился на нее подобно бешеной горилле. Вопил он при этом нечто нечленораздельное, словно был солистом блэк-металлического ансамбля, лишь изредка перемежая вопли тривиальным «Убью, суки!». Позже Иван с Василием отперли дверь. А то, мало ли, придет кто домой и войти не сможет. Жена Валентина Арнольдовича, Наталья Семеновна, миловидная женщина 48 лет, жарила на кухне уже вторую партию своих фирменных оладий. Первую Иван с компанией уплели без остатка и слушала тщательно отцензурированную версию истории мужниных приключений. Как выяснилось, сама она большую часть того дня проспала, прямо на кухне, уронив голову на стол рядом с остывшей чашкой кофе. Валентин Арнольдович в повествовании избегал описаний зверств, каковых немало повидал на пути из университета, где преподавал. Валентин Арнольдович оказался натуральным профессором, преподавателем нескольких вузов и большим корифеем науки, лично знакомым чуть ли не с половиной мировых светил. Свои достижения в беге ученый муж представлял супруге все больше в юмористическом ключе. Друзья, понятное дело, ему в этом не мешали. Оладьи были очень вкусными, особенно после супа с фрикадельками. «Вот, Наталья Семеновна, какая нынче у нас молодежь пошла», — говорил Валентин Арнольдович, запивая оладью ароматным чаем. «Организовались ребята с девушками, друг друга в обиду не дают и окружающим помогают. Поддавшихся напасти граждан нейтрализуют весьма гуманно». Ивану с Василием было приятно услышать в свой адрес столь положительный отзыв от профессора, а Аня с Надей и вовсе зарумянились. «А как твои студенты?» — поинтересовалась женщина, переворачивая оладью. «А мои все поснули. Один я при памяти остался. Да еще декан наш, Борис Витальевич, взбесился. Но я от него лихо ушел, как тот колобок от внучки с жучкой». Потом с кухни перебрались в гостиную вместе с чаем, обсуждали происшедшее. Наталья Семеновна, как женщина умная, тоже преподаватель, только в средней школе, вскоре поняла, насколько все серьезно. Пониманию способствовали доносившиеся с улицы крики Коли-котельщика. Да и на верхних этажах, стоявшей напротив новостройки, тоже кричали дурными голосами. Попытавшийся было увещевать с балкона декадента Колю Валентин Арнольдович, едва не получил травму от бешеного соседа. Тот не внял призывам профессора и несознательно запустил в него половину кирпича. Профессор в последний момент увернулся от снаряда, угодившего, к счастью, в стену дома, а не в окно. Выразившись вполне в духе своего бывшего преследователя, профессор оставил увещевание и вернулся к гостям. Заметив любопытные взгляды собравшихся в гостиной, Валентин Арнольдович смутился и принес извинения дамам за непечатную лексику. Затем профессор сходил в кладовку и, погремев там некоторое время, вернулся с бутылкой из-под шампанского «Абрау-Дюрсо», наполненной до половины какой-то желтоватой жидкостью, которую и запустил с балкона в обидчика. Вернулся довольный. Видимо, попал. Во всяком случае, декадент больше не кидался кирпичами. Вася позвонил домой, сообщил Марлене Кузьминичне, что жив-здоров и все у него хорошо. Бабушка, как оказалось, была уже в курсе последних событий. Понятное дело, из телевизора. Она первым делом предупредила внука о появившихся повсюду психопатах, нападающих на людей, заодно приписав к их числу соседей-алкоголиков. На вопрос Василия, замечала ли она за соседями что-либо особо возмутительное, бабушка лишь сказала, что те бухают с раннего утра, а теперь взялись горланить песни, сволочи. Вася не стал рассказывать бабушке о настоящих психах, склонных рубить мирных старушек топорами в производственных масштабах, но со всей серьезностью потребовал, чтобы она никуда не выходила из квартиры. Пусть лучше информацию из телевизора собирает и обрабатывает. Еще от бабушки Василий узнал о том, что через полчаса по всем каналам начнется прямая трансляция обращения президента к народу России. Аня и Надя до своих так и не дозвонились. Телефон отца Ани был выключен или вне зоны действия сети, а Надина подруга не брала трубку, хотя гудок шел. Тем временем Валентин Арнольдович принес из другой комнаты ноутбук и подключил его к закрепленному на стене широкоформатному телевизору. На экране появился рабочий стол Windows. Усевшись в одно из кресел и открыв браузер, он перешел в Яндекс, и все собравшиеся в гостиной, гости и Наталья Семеновна, увидели заголовки последних новостей. «Начало конца света. Убийцы на улицах городов. В центре Москвы упали 4 самолета. В США объявлено чрезвычайное положение. В Европе начались массовые беспорядки. РВСН России успешно уничтожили 5 ошибочно стартовавших МБР. В Израиле прошла серия терактов. В Санкт-Петербурге горит аэропорт Пулково. В России сошли с рельсов 27 пассажирских поездов. В городах полностью парализовано движение транспорта. В Екатеринбурге маньяк вырезал всех находившихся на станции метро». Новости были страшными. Наталья Семеновна и обе девушки в оторопи замерли перед экраном. Вася собирался было что-то сказать, да так и остался сидеть с открытым ртом. Иван сосредоточенно всматривался в заголовки, осмысливая происходящее. Только теперь он по-настоящему стал понимать, что после этого дня мир уже не будет прежним, что появление проклятой кометы войдет в историю как бедствие, сопоставимое с мировыми войнами. Один только профессор продолжал листать новостную ленту. Массовое убийство в московской школе. В районе Сочи в ущелье упал автобус с туристами. По Ростову-на-Дону прошел огненный шторм. Число погибших уточняется. В Калининграде совершено массовое убийство. Убит губернатор Краснодарского края. Объявлено время экстренного заседания Совета безопасности ООН. Валентин Арнольдович перешел из Яндекса в Google. Выбрал события в мире. Массовое убийство в Токио. В метрополитене Глазго сгорел поезд с пассажирами. Пожар в торговом центре в Денвере, США. В больнице Гамбурга больной устроил массовую резню с поджогом. Пассажирский самолет упал на жилой квартал в Дели. Президент Франции объявил чрезвычайное положение. Папа Римский обратился к христианам всех конфессий мира. Китай отгородился от мирового сообщества новой стеной. Из Поднебесной не поступает никаких новостей. В Нью-Йорке горят 4 башни. Профессор закрыл Google и перешел на сайт телеканала «Россия». Экран показывал статичную заставку. «Как страшно, Валя!» — тихо произнесла Наталья Семеновна. «Как страшно!» «Да, Наташа, и правда страшно!» — покивал Валентин Арнольдович. «Похоже, у нас тоже объявят чрезвычайное положение. Сейчас на улице выходить нельзя. Повсюду разгуливают такие, как Борис Витальевич и как наш сосед Николай. Или как тот, от кого меня спасли ребята. Он ведь нескольких человек топором насмерть зарубил». Валентин Арнольдович, похоже, решил, что после таких новостей можно сказать жене правду. «Если бы не Ваня», — добавил он, посмотрев на парня, — «уж и не знаю, добрался ли бы». «Спасибо вам большое», — сказала Наталья Семеновна, положив теплую сухую ладонь на руку Ивана. «Спасибо». Она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Вы только не волнуйтесь, Наталья Семеновна», — стал успокаивать женщину Иван. «Ваш муж жив и здоров, он с вами. Худшие уже позади». Аня сходила тем временем на кухню и вернулась с графином и стаканами. Налив воды в стакан, она подала его Наталье Семеновне. В этот момент заставка на экране сменилась видом на Кремль. Все собравшиеся перед экраном, и хозяева, и гости, обратились во внимание. Иван с Васей устроились удобнее в креслах. Девушки, сидевшие на диване рядом с хозяйкой, подобрались. Валентин Арнольдович, сидевший до того с ноутбуком в кресле, аккуратно положил устройство на журнальный столик, а сам переместился на диван, сев рядом с женой, мягко взял ее за руку. Спустя минуту на экране появился человек, известный каждому в стране и мире своей универсальностью. Любая техника, от аэроплана до самолета-истребителя и от «Лады Калины» до зерноуборочного комбайна, была покорна его руке. Он летал в небе, как журавль, и, подобно ихтиандру, плавал в морской пучине, между делом извлекая из нее музейные экспонаты. Его взгляд был всегда уверен. У него всегда был план. И от того, где бы ни появлялся этот человек, от него, подобно церковному фимиаму, исходила стабильность. Этого человека любила вся страна и охотно выбирала его своим президентом при всякой возможности. Ну, не то чтобы вся, но большинство. Из-за спины президента выглядывала грозная двухголовая птица на фоне триколора, прославленного в годы Гражданской и Великой Отечественной знамени Российской Федерации. Взгляд президента был полон решительности и одновременно сочувствия. Осанка и поза его говорили о стойкости и непреклонности, готовности работать. Одного вида этого человека, взирающего на зрителя с телеэкрана, хватало среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать, что уже прямо сейчас все вокруг начинает налаживаться и стабилизироваться. «Граждане России», — начал президент, — «сегодня все мы стали свидетелями беспрецедентного явления. Небесное тело, комета, приблизившаяся к Земле, оказало на ее жителей, на нас с вами, прежде неизвестные науки воздействия. В результате этого воздействия произошла цепь катастроф и несчастных случаев, дестабилизировавшая обстановку не только в России, но и в мире. Инфраструктура многих наших городов нарушена. Точное число погибших и пострадавших до сих пор неизвестно. Вспышки немотивированной агрессии со стороны некоторых граждан, а также продолжающиеся повсеместно техногенные катастрофы, вынуждают меня, как президента Российской Федерации, прибегнуть к введению в стране чрезвычайного положения». Последовала выразительная пауза, после которой президент продолжил. «Вооруженные силы, внутренние войска и подразделения МЧС переводятся в режим усиленного несения службы. С настоящего момента на всей территории Российской Федерации в темное время суток будет действовать комендантский час. Лица, проявляющие агрессию, будут задержаны и изолированы. В отношении оказавших сопротивление силам охраны правопорядка будет применяться оружие. В городах и населенных пунктах с настоящего момента начинают работать объединенные штабы вооруженных сил, внутренних войск и МЧС, организуются силы гражданской обороны. Все необходимые рекомендации и уведомления штабов до граждан будут доводиться при помощи средств массовой информации». Президент пообещал в ближайшие дни разобраться с агрессивными лицами, помочь материально тем, кто в результате различных катастроф лишился жилья, голодных накормить, больных вылечить. В общем, все как всегда. В заключение президент тепло попрощался с народом, и на экране вновь появилась картинка Кремля. Дальше были новости, сообщавшие о том, что все уже налаживается. МЧС всех спасает, а полиция заботливо помогает населению, молодые активисты раздают пострадавшим еду, а врачи лечат всех подряд за бесплатно. Валентин Арнольдович, поморщившись, свернул окно браузера. «Друзья, у нас есть одна свободная спальня и вот эта гостиная. Оставайтесь сегодня у нас, а завтра я вас отвезу на своей машине. Она у меня здесь рядом, в гараже. Я на ней только на дачу езжу, а на работу обычно на метро». На улице уже почти стемнело, и друзья, не сговариваясь, приняли предложение Сорокина. Бегать среди ночи от очередного психа с топором ни у кого желания не было. Парням досталась гостиная. Иван разместился на раскладном кресле, а Вася, как самый худенький, оккупировал хозяйский диван. А девушки заняли спальню дочерей Сорокиных, одна из которых была студентка и находилась в те дни в Питере, а другая с мужем уже несколько лет жила в Финляндии. Обе благополучно пережили тот день, о чем сообщили родителям по телефону. Перед сном Иван наконец дозвонился до родителей, обитавших в те дни на даче во Владимирской области, сообщил, что жив-здоров, и попросил не переживать. Василий еще раз позвонил бабушке, заверив ее, что с ним все в порядке. Анне позвонил отец. Взволнованный родитель хотел тотчас за ней приехать, но девушка его успокоила, рассказав вкратце историю злополучного дня. Она, в конце концов, жива, цела и в безопасности. Узнав, что отец жив, Аня успокоилась и быстро заснула. И только Надя так и не дозвонилась до подруги. Ночь прошла относительно спокойно. Несколько раз снаружи кто-то кричал, а под утро на соседней улице стреляли. Но худшее было уже позади. Утром приехал отец Анны, уже знакомый Ивану с Василием, квадратный лысый коммерс. В компании гориллообразного субъекта, бывшего при нем кем-то вроде помощника и телохранителя. Валентин Арнольдович пригласил обоих на чай. За чаем Петр Петрович, так звали родители девушки, рассказал, что весь вчерашний день проспал у себя в офисе вместе с Никифором, так звали субъекта, и секретаршей. Причиной, по которой Аня не могла до него дозвониться, стало падение суперджета, того самого, который наши герои видели вчера. Самолет упал совсем рядом, в паре кварталов от здания, где располагался офис Петра Петровича, и при падении снес электроподстанцию. Весь район остался без электричества, отрубилась и сотовая связь. Вечером, когда коммерсант пришел в себя, он не сразу понял, что произошло. Он и о комете ничего не слышал. Не до того. Бизнес сам себя не сделает. А как очухался, решил поначалу, что это у него со здоровьем проблемы. Потом в приемной увидел секретаршу и Никифора. Выглянул в окно, а там сплошная пробка, и в полукилометре догорает торговый центр, в который угодила часть обломков самолета. Пройдя по кабинетам, фирма его занимала весь этаж, Петр Петрович увидел офисных тружеников, часть из которых уже очнулась, часть только приходила в себя, и часть все еще пребывала в странной отключке. Тогда-то он и понял, что дело дрянь. Стал звонить в скорую, в полицию, в ФСБ. Связи не было. Организовал проснувшихся, чтобы те оказывали помощь остальным, кто только начинали шевелиться. Назначил главным Никифора, а сам отправился на подземную парковку, где стояла машина. Отъехав от офиса, встретил МЧСовцев на бронетранспортере. От них и узнал, что массовая отключка — явление повсеместное и как-то связанное с проклятой кометой. А еще узнал про психов. Связи по-прежнему не было, и Петр Петрович спешно вернулся в офис, чтобы предупредить работников об опасности и запереть этаж до времени, когда МЧС и полиция проверят здание на наличие буйных. Там он, собственно, и встретил первого такового, гендиректора туристической конторы, располагавшейся двумя этажами выше. Никифор уже связал того по рукам и ногам, предварительно начистив морду. Псих был страшен, весь в крови. И кровь была не его. Петр Петрович с Никифором поднялись в офис турфирмы. Живых там не было. Гендиректор перебил 12 человек, размозжил им головы клюшкой от кабинетного мини-гольфа. Вот тогда-то Петр Петрович испугался не на шутку. Оставив все на Никифора, он, на этот раз бегом, спустился к машине и рванул с места так, что покрышки задымились. Отъехав от бизнес-центра на 3 километра, он, наконец, оказался в зоне покрытия работавшей вышки сотовой связи и таки дозвонился до дочери. Перед тем, как попрощаться, Иван с Васей, Никифором и Валентином Арнольдовичем отогнали велосипеды в гараж. Петр Петрович категорически настоял на том, чтобы молодежь даже и не помышляла разъезжать по улицам на столь небезопасном транспорте, покуда не всех психов отловили. Картины, увиденного в офисе турфирмы, все еще стояли перед глазами коммерсанта. «У меня машина большая, все поместимся. В тесноте да не в обиде», — сказал он. А наши друзья на сей счет и возражать не стали. Кто бы спорил. Про дела рук интеллигента и джигита Петру Петровичу никто не рассказывал. Аня всех предупредила, чтобы помалкивали. Но сами-то они долго еще помнить будут. И старух, и женщину в ресторане, и повара. На все про все ушло минут 10. Гараж профессора был рядом с домом, в том же дворе. Управились бы быстрее, да в последний момент, когда Валентин Арнольдович уже запирал ворота, прибежал Коля-котельщик с шишкой на лбу и провонявший скипидаром, и стал буянить. Пришлось снова урезонивать декадента. Поблагодарив Сорокиных за гостеприимство, друзья, а все они, Иван, Василий, Анна и Надежда, несомненно, были теперь крепкими друзьями, вместе с Петром Петровичем и Никифором спустились, плотно загрузились в здоровенный, что твой сарай, Лексус и отправились по домам. Первыми высадили Васю с Надей. Едва машина тронулась от дома Сорокиных, Вася решительно взял Надю за руку и тихо сказал на ушко. «Надь, а давай ко мне в гости. Я тебя с бабушкой познакомлю. Она не напряжная, только дымит, как паровоз». Он немного помолчал, посмотрел девушке в глаза и невесело улыбнулся. «Ты уж прости», — серьезно сказал он, «но мне кажется, тебе лучше не встречаться сейчас с подругой. Если бы она просто заснула и проснулась, то уже бы сама тебе перезвонила». Парень чуть было не сказал, «твоя подруга или съехала с катушек, или попала под руку кому-то из съехавших». Вовремя остановился. «А у нас и комната свободная», — чуть смутившись, добавил он. «Если что, поживешь пока с нами». «Ладно», — шепотом ответила ему девушка. «Мне и правда страшно туда возвращаться. Боюсь увидеть ее». Она не стала продолжать. От Василия поехали к Ивану. Прощаясь с ним, Анна на глазах у отца чмокнула его в щеку, а Иван, недолго думая, взял да и сообщил девушке, что очень хотел бы, вот прямо мочи нет, поскорее куда-нибудь ее пригласить. Хоть в кино, хоть в зоопарк. Вот только комендантский час, да и поехавшие эти. «А ты приходи ко мне в гости, Ваня». Девушка определенно решила дать понять папе, что уже взрослая. Петр Петрович сидел за рулем молча и посматривал на парня в зеркало заднего вида, как буржуазия на Ленина. Но наш Иван не растерялся. «Отлично», — сказал он, — «сегодня вечером и приду, если Петр Петрович не будет против». «Папа не будет», — спешно сказала Аня, посмотрев при этом на родителя такими глазами, что тому ничего не осталось, как только согласно кивнуть и изобразить на квадратном лице квадратную улыбку. «Конечно, Иван, заходи. Будем рады». Вы слушали рассказ «Комета». Автор — Юрий Симоненко. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2021 году. Читал Олег Шубин.